Управляющего Вонжа нет дома, но отлично распоряжается всем его жена. В замке 50 казаков гарнизона, пороху и всяких запасов много. Муж мой не знает никаких комиссаров князя Любомирского, кроме опекунов молодых князей. Велит жена управляющего отвечать Бобровскому и Волынецкому на их требования отворить замок и на их угрозы. Тогда комиссары обращаются к казакам, живущим на землях в имении, и уговаривают их атаковать замок. Но гарнизонные казаки отбивают нападение. Бобровский и Волынецкий придумывают средства. Велят схватить жены детей гарнизонных казаков и ставят их в первую линию казаков, идущих на вторичный штурм. Но и это средство не помогло. Гарнизонные казаки стреляют, несмотря на то, что от их пуль падают их жены и дети. Видя такой страшный грех, казаки не пошли на штурм и отказались повиноваться комиссарам. Бобровский и Волынецкий, которые за несколько дней перед тем обещали им ратовать за православие, теперь начали им грозить, что придет барская конфедерация, истребит их всех до одного человека, и псы будут лизать их кровь за их непослушание. Угроза не подействовала. Казаки не шли штурмовать замок. Тогда Бобровский и Волынецкий решили ехать в бар, и, чтобы исполнить обещание, данное Пулавскому, велели начальнику казаков Тымберскому ехать за ними туда же со всеми казаками. Тымберский не смел ослушаться приказа, написанного от имени маршалка конфедерации на бланкете Пулавского, и повел казаков вслед за комиссарами. Тымберский был человек огромного роста и толщины. Тяжко ему было ехать верхом, и коню было тяжко вести его. Стал просить Бобровского и Волынецкого, чтоб позволили ему сойти с лошади и пересесть на телегу. Те позволили. Но как скоро Тымберский переселился на телегу, казацкие старшины, сотники, атаманы, ясаулы остановили ее и обступили Тымберского с вопросом: «Куда нас ведешь, пан полковник?» «Приказ имею от маршалка конфедерации Барской явиться с вами в бар», — отвечал тот. «Если хочешь, пан полковник, — сказала старшина, — то ступай себе в бар один». И, обратившись к казакам, крикнули: «Молодцы! За нами домой, в Смелянщизну!» И след простыл. Бобровский, Волынецкий и Тымберский поскакали одни в бар, боясь за собою погони казацкой.